Глава 8. Городом, самым близким к месту сражений и могильных холмов, что называлось Курганьем, было Весло. Сигнал тревоги, поданный старым амулетом, потревожил сразу двух обитателей этого городка. Одним из них был глубокий старик, живший под чужим именем после того, как сумел инсценировать свою мнимую гибель в последней битве, опустошившей Курганье. Он как раз кутил в рабочей таверне со своими новыми друзьями-собутыльниками, которые считали его астрологом, когда тревожный вопль амулета потряс его. Сигнал тревоги поверг старика в панику. Едва взяв себя в руки, он устремился к дверям. По его лицу текли слезы. За его спиной в таверне мгновенно вспыхнули возбужденные пересуды. Потом приятели старика гурьбой высыпали на улицу, посмотреть, что такое с ним стряслось, но того уже и след простыл. Глава 9. Настали скверные времена. В Весле было неспокойно. То тут, то там вспыхивали беспорядки, случались стычки между повстанцами и партизанами империи. Под видом политических акций мародеры творили не весь что. Босс поговаривал, что хочет заколотить городской дом и съехать в свою загородную усадьбу, неподалеку от сделки. Если так, надо было решать, отваливать мне туда вместе с ним или нет. Я хотел было обговорить это с Вороном, но... застал я его снова в ауте. «И все из-за проклятой бабы, с которой ты даже ни разу не переспал!» — проворчал я и пнул ногой жестяную тарелку так, что она полетела через всю комнату. Этот сукин сын опять не прибрал за собой. Неплохо было бы его пнуть пару раз, как тут тарелку, но у меня пока еще крыша не съехала. Все же пьяница и доходяга был Вороном, самым отчаянным парнем из всех, кого я встречал, так что связываться с ним я не стал. Проснулся он так внезапно, что я подскочил от неожиданности. Чтобы подняться, ему пришлось цепляться за стену. Он был бледен, его трясло, но я сходу понял, что не в похмелье тут дело. Мой старый приятель был насмерть чем-то перепуган. Если б не та стена, вряд ли Ворон смог бы подняться на ноги. Наверное, сейчас он видел 3 кейсов за раз, да еще голубого слона в придачу. «Собирай свои манатки, Кейс!» — все же сумел прохрипеть он. «Ты что, очумел?» «В Курганье что-то стряслось!» — ответил Ворон, пробираясь вдоль стенки к куче своего барахла. «О боже!» Он упал на колени, схватившись руками за живот. Его вывернуло наизнанку. Я обтер ему лицо мокрой тряпкой. Он не сопротивлялся. «Что-то страшное вырвалось наружу! Что-то черное, как сама!» Его вывернуло еще раз. «А тебе не померещилось случаем?» — спросил я. «Может, винные пары? Белая горячка?» «Нет, так оно и есть. Вино ни при чем. Не спрашивай, откуда я знаю, но я знаю. Видел так ясно, словно был там. Видел тварь, которую все называют пес Жабодав». Он говорил медленно, стараясь не запинаться, но язык заплетался. «С этой бестией было что-то еще. Куда более страшное, что-то черное, как сама тьма!» Я не знал, что сказать. Ворон в это верил, а я нет. Он кое-как подтер за собой рвоту и принялся трясущимися руками запихивать вещи в мешок. «Где ты поставил лошадей?» — спросил он чуть погодя. Он был серьезен. Не в состоянии ориентироваться, слепо тычащийся по углам, Ворон готов был мчаться к чертям собачьим. И прямо сейчас... «Конец! Приехали! В чем дело? Куда ты собрался?» «Нам нужна помощь!» «Помощь? Нам? Ты забыл, что я на службе? У меня есть обязательства! Да я просто не могу, вот как ты, прыгнуть в седло и мчаться в погоню за блуждающими болотными огнями, которые тебе попросту примерещились, потому что ты вышел целую бочку поганой самодельной бормотухи!» Он психанул. «Я тоже. Мы орали и крыли друг друга как могли. Он был не в той форме, чтобы догнать меня, и потому швырял в меня посуду. А я топтал бурдюк с вином, пока в конец не расквасил его и картинно любовался кроваво-красными струйками вина, растекшимися по полу. Тут в нашу дверь вломилась хозяйка дома. Она весила 200 фунтов и была зловредна, как ядовитая змея. «Вы скоты!» — заорала она с порога. «Сколько раз я вам говорила, что не собираюсь больше терпеть вашего!» И тут мы набросились на нее. Она вечно придиралась, врала, плутовала на каждом шагу и всегда норовила спереть что-нибудь у своих постояльцев, если была уверена, что ее не застукают за этим делом. Мы спустили ее с лестницы и, отряхнув руки, покатились со смеху, как дворовые безобразники. Докатившись до самого низу, хозяйка опять принялась пронзительно вопить. Похоже, падение только прибавило ей новые силы. Вдруг мне стало не смешно. Она не свернула себе шею, верно? Но могла. А ведь я даже не был пьян. И что это на меня нашло? «Как я понял, ты собираешься ехать прямо сейчас?» — спросил я ворона. «Да!» Юмор его тоже оставил. И он по-прежнему имел бледный вид. «А как ты будешь выбираться из города посреди ночи?» «Наличные. Волшебное средство на все случаи жизни». Он перекинул лямку мешка через плечо. «Ну, ты готов?» Сукин сын с самого начала знал, что я никуда не денусь. «Эй, Лу!» Едва заслышав звон монет в кармане ворона, заорал часовой у ворот в сторону Привратницкой. «Оторви свою задницу от лежанки! Новый клиент пожаловал!» Часовой, ухмыляясь, снова повернулся к нам. «Днем Лу тоже вкалывает на другой работе», — пояснил он. «Цыплят потрошит. Чертову прорву детей настругал. Любой другой научился бы сдерживаться после первой дюжды. Но только не Лу». Он опять ухмыльнулся. «Твоя правда», — не стал спорить я. «А ты неплохо устроился. Мало кому из парней так повезло с работенкой, как тебе». «Ага, только по ночам бывает скучновато. Но сегодня неплохая ночка. Прибыльная». «Что, пропустил кого-то до нас?» — спросил ворон. «Только одного пердуна около часа назад. Старика. Спешил, как на пожар. Монет швырял горстями». Ворон пропустил этот прозрачный намек мимо ушей. Мы с часовым успели перекинуться еще парой слов, пока Лу возился с ключами, открывая небольшую дверцу в воротах. Когда он ее все-таки открыл, ворон швырнул горсть серебра. «Вот это да! Благодарю, ваша светлость! Заглядывайте сюда в любое время дня и ночи, в любое время! Теперь у вас есть настоящие друзья здесь, у южных ворот!» Ворон промолчал, только слегка покривился и тронул лошадь вперед, на залитую лунным светом дорогу. «Спасибо», — сказал я привратнику. «Пока, ребята, еще увидимся. В любое время, ваша светлость, в любое время, всегда к вашим услугам». Наверное, ворон действительно заплатил им по-королевски. А гримаса, мелькнувшая на его лице, была мне хорошо знакома, хотя в последнее время я ее не замечал. «Опять бедро беспокоит?» — спросил я. «Все в норме. Бывало и похуже», — угрюмо ответил он. «Этот гад почти протрезвел, но похмелье есть похмелье. Что-то оно долго не заживает. А ты чё хотел? Я уже не мальчик. И потом хоть стрелял костоправ, но то была одна из ее стрел». Не то чтобы ворон затаил на них злобу, просто до сих пор не мог взять в толк, что тогда произошло. Может, на самом-то деле он и не хотел ничего понимать. Ворон всегда сам себя считал не мыслителем, а человеком дела. Иногда я просто диву давался, как он умудряется жить с такой кашей в голове. Глава 10. В грязи у перекрестка дорог около взъерошенной клячи стоял смертельно уставший старик. К востоку отсюда лежали лорды. Южная дорога вела в Розы, а через них к двум другим большим городам. Те, за кем он шел следом, разделились здесь на две группы. Он не знал наверняка, кто куда поехал, хотя и мог предположить, что Белая Роза свернула, направляясь в свою крепость на равнине Страха, а госпожа двинулась прямо, к своей твердыне, башне в чарах. В тот момент, когда они расстались, краткому перемирию между ними пришел конец. «Куда направимся?» — спросил старик у лошадки. Похоже, лохматый пони своего мнения не имел. А старик никак не мог решить, к какой из женщин ему лучше обратиться со своими новостями. Он больше склонен был тронуться на юг, но лишь потому, что по дороге на восток его бы слепило лучами восходящего солнца. «Слишком старый мы для этого, лошадка!» Животное выдохнуло какой-то звук, который старик готов был посчитать ответом. но пони оглядывался назад, на ту дорогу, которая привела их сюда. Пыльное облако, быстро приближающийся бешеный стук копыт. Похоже, скакали двое. Спустя минуту он узнал мчавшегося впереди по его манере держаться в седле. «Скоро мы получим ответ на мой вопрос», — пробормотал старик. «А пока спрячемся». Он заспешил вперед по восточной дороге, потом свернул с нее в сторону и притаился в придорожной рощице, выбрав там местечко, откуда мог видеть всадников. Решено. По какой бы дороге они ни двинулись дальше, он выберет другую. Ведь они появились здесь, погоняя лошадей так, будто черти их хватали за пятки, и по той же самой причине, что и он. Думать иначе было бы просто глупо. Тот, которого звали Вороном, конечно же, услышал сигнал тревоги. В его жизни было время, когда он немного упражнялся в искусстве колдовства, а потом его дух долго блуждал в лабиринтах Курганья. Да, Ворон был достаточно восприимчив. Старик приготовил настой из трав, который должен был помочь ему оставаться на стороже, пока не выяснятся намерения тех двоих. Потом он устало смежил веки.